невесте так приехать. Ах ты, животина проклятая! Сквозь стиснутые зубы выговорил Петруха. Набрав в горсть мягких влажных листьев, он потер ими голенище, но только хуже размазал грязь. С досады Петруха пнул жеребца ногой, тот рванулся, повод выскользнул из руки. Жеребец, выбрасывая из-под копыт желтую листву, бросился вскачь по тропинке и через минуту уже скрылся в кустах. Петруха побежал вслед за ним, но топот копыт отдалялся все больше и больше, и, наконец, затих совсем. Злой как черт, Петруха шел по следу. Догонит ли он теперь коня? И если не догонит, куда идти? Домой или к Баранову, к невесте? Жених, пешком, в грязи. Конь никуда не свернул с тропы, так и бежал по ней. Петруха с непривычки ходить пешком вспотел и очень устал. Когда конец этой проклятой тропе? Вот она разошлась надвое. Конь повернул направо, ближе к уватчику. Петруха сердито плюнул. Это тропа к заимке Порфирия. Не хватало еще встретиться с ним и с Клавдией. Через полчаса он вышел к заимке. Своего жеребца он увидел еще издали. Тот стоял привязанным к березе неподалеку от крыльца. Клавдия копалась в огороде. Заслышав шаги Петрухи, она подняла голову и тотчас отвернулась, стала сгребать в кучу картофельную ботву. «Здравствуй, Клавдия», — сказал Петруха, подойдя к краю вскопанной земли. Клавдия не ответила и даже не повернула головы. «Чего же не отвечаешь?» — спросил Петруха. «Спасибо тебе, коня моего привязала». «Не знала, что твой». «А знала бы». Клавдия молча пошла с огорода, поднялась на крыльцо и остановилась на самой верхней ступеньке. Петруха смотрел на нее снизу. По лицу тонкие морщинки пошли, и румянец не такой густой, а красивая все же. Хороша собой и сейчас. Очень ладная вся стать у нее. Такая тянет к себе. Не как Настасья, хотя та и молодая, и одета всегда в шелка. У Клавдии вот и кофта в заплатах. Худо живешь, Клавдия. Хорошо. Она стояла, прямая, холодная, сцепив вместе запачканные в земле кисти рук. Петруха подошел к жеребцу, стал отвязывать его. «Клавдия, ты помнишь наш разговор?» — спросил он, вдруг подумав. «А если бы согласилась Клавдия? К черту и Настасью тогда!» Он хотел уже занести ногу в стремя и остановился. «Подумай, не поздно пока. Последний раз спрашиваю». «Зря ты ехал, Петруха, еще холоднее сделались глаза Клавдии. Зря коня своего гнал, если за этим. Говорить я с тобой больше не стану». Петруха вскочил в седло, деланно засмеялся. «Думаешь, тоскую по тебе? Не гордись, Клавдия. Еду сватать себе невесту, лучше которой во всем Шиверске нет. Жалею теперь». Клавдия, не сказав ему ни слова, вошла в избу и захлопнула дверь. Петруха злобно посмотрел ей вслед, плетью хлестнул коня и поскакал по тропе, ведущей к городу. Ничего, у Баранова примут не так. Глава 19. Свистят и воют в трубах арестантских бараков холодные осенние ветры. День и ночь мечутся они в открытой степи, трясут мелкий черный прутняк, гонят пески по отлогим откосам холмов, набивают их в узкие лощины. Такие же злые и жестокие врываются в горные цепи, дробятся там среди бесчисленных падей и распадков и, гудя, уходят за перевалы. Черная тоска гложет сердце каждого, кто не сможет заснуть под этот унылый, тягостный вой. и вплетается горькая песня